Принятое в обществе Иисуса расписание духовных упражнений. Речь идет о книге Игнатия Лойолы «Духовные упражнения», которая положила начало иезуитской педагогической системе и которой в 1548 году папа Павел III особой буллой придал каноническое значение. Так, например, он говорил о «Дос Бандерас» — «двух знаменах», «Господнем» и «Сатанинском», под которыми собирались перед великим походом два воинства, вблизи Иерусалима воинство, коим командовал Спаситель, капитан-женерал, всех добрых христиан, и другое на равнине Вавилонской, где Каудилло, или предводителем, был Люцифер, капитан-женерал, главнокомандующий. А разве пансион «Утренняя звезда» не представлял собой настоящего кадетского корпуса, где разбитых на дивизии воспитанников приучались честью блюсти воинскую и духовную благопристойность, своего рода сочетание жесткого воротничка и испанских брыжей, если можно так выразиться? Понятия чести и отличий, игравшие столь важную роль в сословии Иоахима, как ясно бросались они в глаза, думал Ганс Кастерп, и в обществе Иисуса, где нафте, к сожалению, болезнь помешала выдвинуться. Послушать его, так орден сплошь состоял из честолюбивейших офицеров, воодушевленных одной лишь мыслью отличиться на службе. «Insignis esse» называлось это по-латыни. По учению и уставу его основателя и первого генерала испанца Лойолы, эти честолюбцы лучше, ревностнее служили Всевышнему, чем те, кто руководствовался одним лишь разумом. Они совершали сверхположенного, не просто противостояли искушениям бунтующей плоти, что свойственно всякому маломальски здравомыслящему человеку, а боролись и наступали на горло любым чувственным побуждением, себелюбию и жизнелюбию даже в вещах, дозволенных всем и каждому. Ибо деятельно бороться с врагом, то есть атаковать, выше и достославнее, чем просто обороняться. «Измотать и сломить врага» значилось в полевом уставе, и его составитель, испанец Лойола, и тут проявил полное единодушие с капитан-женераль Иоахима, прусским Фридрихом, и его правилом ведения войн — атаковать, атаковать. Не давать врагу опомниться, всегда нападайте. Но что особенно сближало мир нафты с миром Иоахима, было их отношение к насилию и общая для них аксиома, что не следует бояться обогреть руки кровью. В этом оба мира, ордена и сословия, совершенно сходились. И для дитяти мира было чрезвычайно поучительно услышать рассказы нафты о воинственных монахах Средневековья, изнурявших себя подвижничеством, но снедаемых жаждой духовной власти — и не боявшихся проливать реки крови, дабы основать на земле град Божий, всемирное господство Духа. Рассказы о рыцарях-храмовниках, считавших, что пасть в бою против неверных праведнее, чем почить в постели, и что убийство и смерть во славу Христову не преступление, а высшая доблесть. Рыцари-храмовники, храмовники или тамплиеры, от французского «темпль» — храм, духовно-рыцарский орден, основанный в 1119 году в Иерусалимском королевстве для обороны государства крестоносцев от мусульман. Хорошо еще, если при этих разговорах не присутствовал Сеттембрини. Не то он опять превращался в докучливого шарманщика и дудел о мире, хотя сам отнюдь не отрицал священной национальной и цивилизаторской войны против Вены. А нафта именно эту его страсть и слабость клеймил презрением. Во всяком случае, пока итальянец пылал патриотизмом, нафта выдвигал против него в бой христианский космополитизм, утверждал, что считает каждую страну и никакую своей родиной, и, желая его уязвить, цитировал формулу генерала ордена Никеля, гласившую, что любовь к родине — зараза и верная смерть христианской любви. Понятно, что Нафта называл любовь к родине заразой, ратуя за аскетизм, ибо чего только не подразумевал он под этим словом, и что только, на его взгляд, не противоречило аскетизму и Царствию Божьему. Привязанность к семье и родине, и даже простая забота о своем здоровье и жизни, этой-то заботой он и попрекал гуманиста, когда тот воспевал мир и счастье. Он гневно уличался Тембрини в любви к плоти, амор карналис, в любви к телесному комфорту, комодорум корпорис, и прямо в глаза говорил ему, что придавать какое-либо значение жизни и здоровью — доказательство чисто буржуазного безверия. На почве подобного рода разногласий как-то незадолго до Рождества, во время прогулки по снегу до курорта и обратно, состоялся большой коллоквиум о здоровье и болезни. И все они приняли в нем участие — Сеттембрини, Нафта, Ганс Кастерп, Ферге и Везель. Всех немного лихорадило, от ходьбы и разговоров на сильном морозе все чуть осоловели и вместе с тем были возбуждены, всех бросало в озноб, но независимо от того, участвовал ли кто активно в споре, как Нафта и Сеттембрини, или больше слушал, довольствуясь краткими репликами, все рассуждали с такой горячностью, что не раз в полном самозабвении, перебивая друг друга, останавливались шумной, жестикулирующей ватагой посреди тротуара, загораживая дорогу прохожим, которые вынуждены были их огибать, или же замедляли шаг и с изумлением прислушивались к их неистовым препирательствам. Собственно, диспут возник из-за Карен Карстет. Бедный Карен с облепленными пластырем кончиками пальцев, которая недавно умерла. Ганс Кастерп не знал, что ей вдруг стало хуже и что она скончалась, иначе, при известном его пристрастии к похоронам, он не приминул бы по-дружески проводить ее в последний путь. Но поскольку здесь принято было умалчивать о подобного рода вещах, он слишком поздно узнал о кончине Карен и о том, что она, навсегда уже приняв горизонтальное положение, упокоилась под сенью Купидона со снежной шапочкой слегка набекрень. «Вечный покой даруй ей, Господи!» — начальные слова католической заупокойной мессы. Он посвятил ее памяти несколько дружеских слов, что побудило господина Сеттембрини иронически отозваться о его сердобольной деятельности, посещениях Лиилы Гернгросс, деловитого Ротбейна, передутый Циммерман, высокопарного сына Туале Дуа и злосчастной Натали фон Маленкрот. Да еще пройтись по поводу дорогих цветов, коими инженер вздумал почтить всю эту унылую и смешную компанию. Ганс Кастерп на это заметил, что те, кому он оказывал внимание, за исключением пока что фрау фон Маленкрот и мальчика Тедди, как-никак не на шутку умерли. На что Сеттембрини спросил, стали ли они от того более достойными уважения. Но разве христианский долг не повелевает почтительно склоняться перед страданием? — возразил Ганс Кастерп. Сеттембрини только было собрался его отчитать, но его опередил Нафта, заговорив о набожно исступленном служении ближнему, которое знало Средневековье, удивительных примерах фанатизма и экстаза в уходе за больными. Дочери королей лобзали зловонные раны прокаженных, нарочно от них заражались и потом называли полученные язвы своими розами, пили воду, которой омывали гнойники, и клялись затем, что с ней не сравнится никакой нектар. Сеттембрини сделал вид, что его сейчас вырвет. Его с души воротит не столько от физического отвращения, которое сами по себе вызывают эти рассказы и картины, — сказал он, — сколько от чудовищной бессмыслицы подобного представления о деятельном человеколюбии. Впрочем, он вскоре повеселел и приосанился, рассказывая о современных, передовых формах служения человечеству, победоносной борьбе с эпидемиями и противопоставил всем тем мерзостям гигиену, социальные реформы наряду с достижениями медицины. «Все эти весьма почтенные на буржуазный взгляд блага, — возразил Нафта, — В те времена вряд ли оказали бы большую услугу как больным и несчастным, так и здоровым и счастливым, которые, оказывая помощь ближнему, движимы были не столько состраданием, сколько заботой о собственной душе. Ибо успешные социальные реформы лишили бы одних главного средства ко спасению, а других — ореола святости. Поэтому длительное сохранение нищеты и болезней было в интересах обеих сторон, и такой взгляд остается правомерным, пока остается в силе чисто религиозная точка зрения. «Гнусная точка зрения», — заявил Саттембрини, — «взгляд, вздорность которого он даже считает ниже своего достоинства оспаривать. Ведь ореол святости, равно как и то, что инженер с чужих слов говорил о христианском долге, повелевающем склоняться перед страданием, — сплошной обман, основанный на заблуждении, на ложном представлении, на психологической ошибке. Сострадание, которое здоровый испытывает к больному и возводит до благоговения, потому что не представляет себе, как бы сам он на его месте выносил подобные муки, сострадание это в высшей степени преувеличено. Больные его вовсе не заслуживают. Оно не более как плод аберрации мыслей и фантазии, поскольку здоровый приписывает больному свои собственные чувства и представляет себе больного как здорового, вынужденного переносить страдания больного, что в корне неправильно. Больной есть больной, у него другая, изменившаяся психика, и ощущает он все по-своему. Болезнь так приспосабливает к себе свою жертву, что они преотлично друг с другом уживаются. Тут вступают в действие понижение чувствительности, провалы сознания, наконец, благодатные наркозы, духовные и нравственные средства приспособления и облегчения, о которых заботится сама природа, чего здоровый по наивности в расчет не принимает. Лучшей иллюстрацией тому служит весь этот туберкулезный сброд здесь наверху, с его легкомыслием, глупостью, распущенностью и недостатком доброй воли и желания выздороветь. Словом, если сострадательно преклоняющийся перед болезнью вдруг сам бы захворал или перестал быть здоровым, то он живо бы убедился, что больные — это в своем роде тоже сословие, хотя не столь уж благородное, и что он принимал их чересчур всерьез. Но тут возмутился Антон Карлович Ферге, горой встав на защиту плеврального шока от клеветы и поношений. Как? Что? Слишком серьезно принял свой плевральный шок? Нет уж, покорно благодарю и простите. Его большой кадык и благодушные усы заходили ходуном от такого пренебрежительного отношения к перенесенным им страданиям. Он, конечно, всего лишь простой человек, обыкновенный страховой агент, и ничего не смыслит в высоких материях. Даже этот разговор выше его разумения. Но если господин Саттембрини, например, думает отнести плевральный шок к тому, что он только что наговорил, эту адскую трещотку с запахом сероводорода и трехцветными обмороками, то простите, пожалуйста, и покорно благодарю. Какое там понижение чувствительности, благодатные наркозы и аберрация фантазии? Это самая страшная пакость, какая только существует на белом свете. И кто этого не пережил, как он, тот не может иметь об этой гнусности ни малейшего. Протянул господин Саттембрини. День ото дня коллапс господина Ферге озаряется все большим величием и блеском, так что скоро он станет носить его вокруг головы наподобие нимба. Он, Саттембрини, не очень-то уважает больных, которые требуют, чтобы все им изумлялись. Он сам болен, тяжело болен, но без всякой рисовки скорее склонен этого стыдиться. Впрочем, он говорил не по чьему-либо адресу, а в чисто философском плане, и его замечание о различии в природе и характере переживаний больных и здоровых достаточно обоснованны. Пусть-ка господа вспомнят о душевных болезнях и, в частности, о галлюцинациях. Положим, кто-нибудь из присутствующих, инженер, скажем, или господин Везель, сегодня вечером, войдя в сумерках к себе в спальню, увидит там в углу покойного своего папашу, который, вперив в него взгляд, заговорит с ним. Это будет для него чем-то из ряда вон выходящим, в высшей степени потрясающим и тяжким переживанием. Он глазам своим не поверит, усомнится в своих умственных способностях, выскочит, как ошпаренный, из комнаты и немедля же обратится к психиатру. Намек на явление отца Гамлету. Гамлет, принц датский, акт 1, сцены 4 и 5. Разве не так? Но вся штука в том, что этого ни с кем не случится, не может случиться, поскольку оба они психически здоровы. А если бы таковое с ними все же стряслось, то они были бы не здоровы, а больны, и, следовательно, реагировали бы не как здоровые, то есть не выбежали бы в ужасе из комнаты, а восприняли бы призрак как нечто должное и вступили бы с ним в разговор, как это и делают больные галлюцинациями. Полагать же, что галлюцинации вызывают в них здравый страх здорового, и есть та аберрация фантазии, которой подвержены небольные. Господин Саттембрини очень забавно и пластично рассказал о папаше в углу. Все невольно рассмеялись. Даже Ферги, хотя он и был обижен недостатком уважения к его инфернальным мукам. Гуманист же воспользовался общим весельем, чтобы до конца развенчать и разоблачить всех галлюцинирующих и прочих одержимых. «Эти люди, — заявил он, — слишком много себе позволяют и очень часто вполне способны совладать со своим безумием, как ему не раз представлялся случай убедиться при посещениях больниц для умалишенных. Ведь стоит только в палате появиться врачу или постороннему, и сумасшедший, как правило, тут же перестает гримасничать, разглагольствовать и кривляться, и пока думает, что за ним наблюдают, ведет себя вполне пристойно, а затем снова распускается. Ибо безумие, несомненно, во многих случаях не что иное, как именно распущенность, оно служит прибежищем от большого горя, своеобразной мерой защиты натуры слабодушной от сокрушительных ударов судьбы, которые вынести в ясном сознании подобный человек не считает себя способным. Прибежище весьма заманчивое для многих, и ему, Саттембрини, случалось одним только взглядом, тем, что он противопоставлял фиглярству сумасшедшего свое неумолимое здравомыслие, хотя бы на время заставить его обрести ясность рассудка. Нафта язвительно рассмеялся, а Ганс Кастерп заявил, что охотно верит господину Саттембрини. Когда он представляет себе, как Саттембрини, усмехаясь в усы, вонзал в сумасшедшего взгляд, исполненный непоколебимого здравомыслия, ему понятно, что бедняга, скрипя сердце, вынужден был брать себя в руки и обрекал ясность рассудка, хотя, надо думать, воспринимал появление господина Саттембрини как весьма нежелательную помеху. Но Нафта тоже бывал в домах для умалишенных. В частности, он припомнил одно посещение буйного отделения. «Боже ты мой! Там ему довелось видеть такие сцены и такие картины, перед которыми даже здравомыслящий взгляд и усмиряющее воздействие господина Саттембрини, вероятно, пропали бы в туне. Поистине дантовские сцены, трагикомические картины ужаса и муки, сумасшедшие, скорчившиеся нагишом под струями холодного душа в самых причудливых позах смертельного страха и тупого отчаяния, один испуская истошные вопли, другие, воздев руки и широко разинув рты, заливаясь смехом, в котором смешались все атрибуты ада. «Ага!» — обрадовался господин Ферге и позволил себе напомнить о том смехе, что вырвался у него самого перед тем, как он впал в коллапс. Короче говоря, безжалостная педагогика господина Саттембрини может убираться куда угодно перед картинами буйного отделения, на которые все же человечнее было бы отозваться дрожью благоговейного ужаса, нежели кичливой, рассудочной моралистикой, каковой светлейший рыцарь Солнца и наместник Соломона предпочитает врачевать безумие. Титулы масонских высших степеней. Здесь в смысле масон. Гансу Кастерпу некогда было раздумывать над новыми титулами, которыми Нафта наградил господина Сеттембрини. Он наспех решил, что выяснит это при первой возможности. А пока что все его внимание поглощала сама беседа, ибо Нафта как раз не без убедительности разбирал общие причины, побуждавшие гуманиста принципиально превозносить здоровье и по мере силы возможности поносить и унижать болезнь, в чем он, надо признать, проявил удивительное и даже достохвальное самоуничижение, поскольку ведь господин Сеттембрини сам болен. Однако позиция его, при необыкновенном ее благородстве, все же оставалась в корне ошибочной, так как исходила из уважения и благоговения перед телом, а это было бы лишь тогда оправдано, если бы тело пребывало в своем первозданном божественном состоянии, а не в состоянии униженности. Ибо, сотворенное бессмертным, оно вследствие грехопадения утратило свое совершенство, подпало порче и мерзости, сделалось смертным и тленным, ничем иным, как темницей и застенком души, способным пробуждать лишь чувство стыда и смятения, как сказал святой Игнатий. Эти же чувства, — воскликнул Ганс Кастерп, — выразил, как известно, и гуманист Плотин. Но господин Сеттембрини, вскинув руку над головой, предложил ему не вносить путаницы, а лучше ограничиться восприятием излагаемого.